И как успехи? Нира вопросительно посмотрел на меня. Показал ему руками, так себе. С переменным успехом, ответила задачина, как только дроиды приблизились к Нира. Что это значит? Чем вы там занимаетесь? Отбили их атаку, отступили наружу, сейчас ждем, пока восстановятся силовые поля у дроидов. Будем пробовать еще. Пробуйте и не тяните с этим. Мы попробуем, но дроиды на последнем издыхании. Пробуйте. Как думаешь, что там происходит? Спросил Нира у меня. Да кто его знает? Нам по большому счету без разницы. Мы здесь, а не там. Обратно, даже если захотим, не сможем вернуться, а они сюда не полезут. Пробуем. Поехали. Как только наши дроиды появились в дверном проеме, так в них сразу полетела плазма. Дроиды противника находились там же. Около следующего дверного проема. Позиция у них была там отличной, чтобы до них добраться, требовалось пересечь открытое пространство холла. Немного поучаствовав в перестрелке, в которой поучаствовали лично, оттянулись назад. «По-моему, это бесполезно», — сказал Нира. «А я тебе сразу говорил, что лезть внутрь — плохая затея. Отвлекаем и отвлекаем. Приказ выполняем. По-моему, эти внутри это тоже поняли. Думаешь, полезут сюда? Это от их задачи зависит. Непонятно, какие у них цели. Если что, добежать до угла совсем не проблема». Сзади послышался непонятный звук, и мы обернулись. С холма вниз съезжал бронетранспортер с надписью «Полиция». «Похоже, тебя услышали и прислали бронетранспортер и спецназ», — сказал Нира. «Очень на это надеюсь». Бронетранспортер подъехал и остановился рядом с нами. Из-за него вышел Берит и еще несколько полицейских из нашего отряда. Люк бронетранспортера открылся, и оттуда появилась голова в шлеме. Она поинтересовалась, как вы здесь? «Штурмуем», — ответил ей. «Много их там». Сложно сказать точно. Два или три абордажных дроида контролируют проход дальше. Нам их нечем уничтожить. Два раза пробовали туда соваться, оба раза еле ноги оттуда унесли. Понятно. Сзади появился еще один бронетранспортер. Он подъехал к собрату и остановился. Из-за него появилась Акти вместе с еще несколькими полицейскими. Их я не видел раньше, они точно были не из нашего отряда. Впрочем, часть нашего отряда тоже пришла с ними. Собрала выживших с трех отрядов, что находились в сгоревших грузовиках. «Что здесь у вас?» — спросила Акти, явно обращаясь к нам с Нира. «Загляни в дверной проем, узнаешь, не смог удержаться. Я тебе не разрешала рот открывать. Нира. Проход внутрь здания под контролем двух или трех абордажных дроидов», — ответил Нира. «Наши дроиды не могут добраться до них, как и нанести им сколько бы значимый урон. Снимаем только немного силовой защиты, и на этом все. Понятно все с вами. Дроидов вперед. Как только откроют огонь по дроидам, последнее адресовалось двух головам, торчащим из бронетранспортеров. Подъезжаете и ответным огнем уничтожаете дроидов. Понятно, ответили головы и скрылись в бронетранспортерах. Вот только все пошло совсем не так, как планировалось. Как только наши дроиды появились в дверном проеме, абордажные дроиды открыли по ним огонь. Бронетранспортеры подъехали, открыли ответный огонь, и именно здесь все пошло не так. С третьего этажа стартовали две ракеты. Защита бронетранспортеров не успела на них среагировать, и оба бронетранспортера получили по ракете в свои моторные отсеки. В ответ полетела плазма из винтовок, но стрелявшие быстро скрылись внутри здания. Троим из нашего участка нашим досталось осколками, тем, кто находился рядом с бронетранспортерами. Мне тоже прилетело, но бронежилет выдержал два попадания. Сразу после этого абордажные дроиды противника прекратили стрелять и скрылись за перегородкой. Честно говоря, такой поворот событий поставил меня в тупик, и я не знал, что мне делать дальше со своим дроидом. Впрочем, ненадолго. «Чего вы там встали?» «Двигайте вперед. «Абордажные дроиды уничтожены», — сообщила Акти. «Они не уничтожены, они просто скрылись за перегородкой», — ответил ей Нира. «Они должны однозначно получить серьезные повреждения». «Не видел повреждений у них». «Сейчас все станет понятно. Двигаем дроидов вперед. Сейчас их абордажные дроиды появятся вновь, и мы останемся без дроидов», — решил для себя, но засевшие в здании меня вновь удивили. Позволив нашим дроидам беспрепятственно достигнуть перегородки. «Отлично. Держите перегородку под контролем. Мы выдвигаемся туда. В случае чего прикройте нас корпусами дроидов». Хотел спросить, как она собирается дроидов уничтожать, но она решила показать всем пример и первая рванула туда. Отвлекшись от управления дроидом, посмотрел на дымящие по соседству бронетранспортеры. Экипажи с огнетушителями сейчас находились на крышах бронетранспортеров и заливали свои моторные отсеки. Здесь у меня появилось подозрение, но шлем прорычал голосом Акти: «Где эти двое погонщиков?» Вы там почему застряли? Быстро сюда. Мы с Нирой переглянулись, оставив без нашего контроля дроидов, подхватив винтовки, двинули за остальными. Как и остальные, мы благополучно миновали холл и добежали до дальней перегородки. «Проверьте дроидами, что там за перегородкой», — приказала Акти. Только мой дроид появился в дверном проеме, как по нему сразу открыл огонь абордажный дроид, но удивило меня не это. Немного дальше, метрах в 30 от перегородки, находилась лестница. Она вела как наверх, так и спускалась вниз. Именно на этой лестнице занимал позицию абордажный дроид. Рядом с ним находился разумный, его я попытался захватить как цель, но система автоматического прицеливания дроида все так же не работала, и пока я пытался навести дроида вручную, этот разумный спустился ниже и стал недоступен для поражения. Впрочем, удивило меня не это, и даже не то, что дроид прикрывал лестницу, а то, что один из преступников скрылся внизу, а не наверху. Ведь, на мой взгляд, самым логичным для них было отступать наверх, а потом покинуть здание, спустившись по веревке или еще как-то вниз. Ведь снаружи сейчас никого не осталось из полиции. Кроме пары поврежденных бронетранспортеров и их экипажей, но их в расчет можно было не брать. Когда абордажный дроид следом за разумным отступил вниз, понял, что уже совсем ничего не понимаю. Ведь внизу находится подвал, и выхода из него нет, или все-таки он там есть? Заметив, что дроиды прекратили стрельбу и стали осматриваться, Акт решила сама оценить обстановку за перегородкой. Обнаружив, что противник отступил, сама зашла за перегородку и сказала: «Так, все ко мне», — скомандовала она, и все потянулись за перегородку, и когда все оказались там, сказала: «Преступников мы измотали, и у них разрядились дроиды, поэтому они отступают. Наша задача — захватить хотя бы часть из преступников живыми. Думаю, стоит разделиться и небольшими группами зачищать этажи. Как только одна из групп обнаруживает преступников, остальные сразу приходят к ней на помощь.